Глава 24. Планы. Юлия Новикова. Через полчаса я стояла у плиты, помешивая овсянку. После душа я надела рабочую форму, которую мне вчера выдал Норман. Вещи оказались, на удивление, симпатичными и удобными. В наборе имелись три светлые хлопковые рубашки и трое брючек оттенка хаки. Пока я готовила завтрак, Мирс с любопытством осматривал мое жилье, забавно фыркая и принюхиваясь к мебели и вещам. «Чувствую себя как дома, приятель. Надеюсь, вопрос с твоим переселением на родину решится довольно быстро. Но, зная неискоренимую бюрократию, предлагаю тебе немного обжиться, пока мы будем ждать их решения». Зачем-то сказала я котенку, тот на мои слова внимания не обратил. Маленький Мирс в этот момент усиленно пыхтел, пытаясь поднять свое неуклюжее толстопопое тельце на стул. Но сил для этого ему не хватало, а я лишь умилялась тому сосредоточенному выражению, что было написано на пушистой мордахе. Этот кот и ребенок мне нравился все больше. Как только у кого-то могла рука подняться на вот такое вот чудо? От размышлений отвлек стук в дверь. Я отключила варочную панель, а потом пошла смотреть встречать гостя. За дверью был Эмилий, что совсем не удивило, но все равно весьма порадовало меня. «У тебя все хорошо? Котенок не капризничает?» — вежливо спросил Норман. Мужчина заметно мялся, не решаясь напроситься в гости, а я не стала его долго томить и пригласила к себе. «Все хорошо. Малыш обследует территорию, а я собираюсь позавтракать. Составишь мне компанию?» — уточнила я, пропуская начальника в дом. «С удовольствием». Улыбнулся Эмилий. Вернее, я думаю, что он улыбнулся. Все-таки эта его борода раздражала жутко, скрывая почти полностью мимику мужчины. «Проходи», — сказала я, а сама направилась на крошечную кухню. Пока я встречала Нормана, маленький Мирс бросил свои бесплодные попытки залезть повыше и ушел в одну из комнат, и директор пошел за ним, чтобы убедиться, что котенок не пострадает от своей исследовательской деятельности. Пока Эмилия присматривала за нашим подопечным, я разложила кашу на две тарелки и поставила на стол. Туда же отправилась банка с клубничным вареньем, купленная мной накануне, и вазочка с песочным печеньем. «Ты будешь чай или кофе?» — уточнила я, засыпая зерна в кофемашину. «Кофе с сахаром, если можно», — отозвался Эмилий, присаживаясь за стол. Я улыбнулась и запустила аппарат, наполняя две большие кружки ароматным восточным напитком. Какое-то время мы молча завтракали. Странно, но даже молчать в компании Эмилия мне было вполне комфортно. «Какие у нас сегодня рабочие планы?» — спросила я, нарушая тишину. «Ты останешься тут присматривать за Мирсом, а я завершу обход, а потом снова наберу Доусона, чтобы узнать результат переговоров с Умарой относительно малыша». Ответил Норман, отставляя опустевшую кружку в сторону. «Хорошо, но мне бы инструкцию, чем кормить детеныша, где взять смесь, сколько раз в день давать питание и так далее», сказала я, указывая на пробелы в своем знании. «А нет никаких инструкций, Юли. Ваш случай уникален. Смесь я сейчас тебе принесу, а дальше тебе придется самой ориентироваться. Как увидишь, что котенок проголодался, так и будешь его кормить», порадовал меня начальник. «Ну ладно, а в остальном...» «Чем мне дальше заниматься? Я имею в виду свою основную работу», — уточнила я планы на сегодня. «Ничем. Сейчас твоя основная обязанность — это котенок Мирса. И вообще, я считаю, что это огромная удача, то, что ты так вовремя устроилась к нам», — сказал донельзя довольный Эмилий, вставая из-за стола. «Допустим, сегодня побыть дома и не дергать лишний раз детеныша — это разумно. Но я же не могу постоянно сидеть в этом домике», — с беспокойством спросила я. Подобная перспектива меня совершенно не прельщала. «Юли, давай решать проблемы по мере их поступления. Если малыш достаточно освоится и не будет хандрить, тогда и определимся с той нагрузкой, которую ты сможешь вести помимо него. А пока отдыхай. Софи должна была скинуть тебе инструктаж по технике безопасности. Обязательно ознакомься с ним. И еще раз спасибо тебе за завтрак», — сказал Норман, направляясь к выходу. «Хорошо. Кстати, как поговоришь с Доусоном, дай мне знать о решении комитета относительно котенка. Я обещала ему, что мы как можно скорее доставим его на родину, где малыш сможет найти себе нормальную семью», — попросила я Эмилия. «Юли, не хочу тебя расстраивать, но, скорее всего, детеныш тебя не понимает. Я не могу утверждать это точно, но мне кажется, что ты переоцениваешь разумность Мирсов. Скорее всего, котенок привязался к тебе навсегда, и теперь в течение примерно 5 лет ты будешь его мамой, а потом станешь, родственником или частью его прайда», — ответил начальник. «Или это вы недооцениваете интеллект этих существ? В любом случае, я обещала и должна отвезти малыша на Умару. Он должен жить среди своих сородичей, а не стать экспонатом в этом заповеднике», — непреклонно заявила я. Ладно, посмотрим. Как будут новости, я сообщу. Пообещал мне Эмилий, покидая мой дом.